Совместный гендиректор Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира сделал корзину цветов и подарок уважаемому Ким Чен Ыну. Корзину цветов и подарок Ким Чен Ыну передал 5 октября совместный гендиректор Совета Джонни Хон через зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинама.